«Об этом потом», — раздраженно заметил Тегранкил. «Сейчас надо думать, как жить в будущем. Вот эскимос спрашивал, как это будет власть бедных. Это совсем не значит, что настанет бедная жизнь и негде будет купить пачку чаю или щепотку табаку. Все, что будет производить трудовой народ, все будет принадлежать всем, кто работает. Ленин учит, кто создает все богатство земли? Рабочие люди. И табак, и муку, и материал на камлейке, стальные граненые иглы, подвесные моторы, большие железные пароходы. Все это сотворено руками трудового человека, а значит, им, трудящимся, и владеть всем этим богатством. Разве это несправедливо? Это само собой разумеется! Неожиданно для всех воскликнул несговорчивый эскимос. «А как быть, если человек ленивый?» — опять вмешался Гуват. «Помолчи!» — прикрикнул на него Орво. «А говорят про равноправие!» — проворчал Гуват. «Поголодаешь, тогда лениться не будешь!» — наставительно произнес Гэмалькот, до этого молча сосавший потухшую трубку. «Р-Эф!» — закричал неожиданно возникший в дверях мальчишка. Примечание. Р-Эф — кит. В одно мгновение опустел Чотагин. Все охотники помчались на берег. Впереди несся сам Тегранкил. На деревянной мачте, врытой неподалеку от Яранги Гэмалькота, сидел дозорный с биноклем и рукой махал в сторону моря. На берегу охотники снимали вельботы с подпорок, переворачивали на киле байдары и торопливо спускали суда на воду. Антон Кравченко прибежал, когда байдара была уже на воде. Он прыгнул прямо с берега, едва не угодив на шею пригнувшемуся Гувату. Суда подняли паруса и устремились в погоню за китом. Тишина нависла над Оэленом. Старшие следили, чтобы детишки не кричали. Женщины осторожно переставляли железную посуду, чтобы не звякнуть. Собак загнали в чотагины и заперли двери, чтобы не выскочили наружу. Даже те, кто остался снаружи и наблюдал в бинокле за китовой охотой, разговаривали шепотом. Сразу же следом за вельботом оэленцев шла байдара из Энмана. На кормовой площадке сидел Гэмалькот, крепко держа взглядом китовый фонтан, разжигающий азарт охотников. Орво держал байдару слева от вельбота. Джонт, Нарат и Гуват торопливо готовили китовые гарпуны, лежащие на самом днище. Никто не знал, что они могут так неожиданно понадобиться. Антон, смешно надув щеки, накачивал собственным дыханием пых-пыхи. Он старался не шуметь, но то и дело его вздох разносился по тихому морю среди шелеста парусов и журчание воды под килями вельботов и байдар. Китовый фонтан приближался. Морской великан шел вдоль берега на запад. То ли он не видел преследователей, то ли считал суда дружески настроенными существами, но он не увеличивал скорости и плыл спокойно и размеренно. Чуть приспустив паруса, замедлили ход. С большими предосторожностями, без единого звука, воткнули большие весла в уключины, и над водой тревожно повисли сухие лопасти. Кит был совсем близко. Кравченко видел его длинное синеватое тело, когда животное шло из глубины, чтобы набрать воздух и выпустить фонтан. Вильбот Уэленцев подошел вплотную к киту –